Дождь льет потоками воды, как из ведра, а я, крадучись, пробираюсь к дозорному. Миг, моя левая рука закрывает рот, не давая вырваться даже стону, а кинжал в правой руке обрывает жизнь часового. Тело бьет предсмертная дрожь, а я уже растворяюсь в еще одной жизни. На этот раз, я в какой-то яме. Вокруг меня металлические решетки. Это же арена. У меня в руках два кинжала. Толпа орет и бьет по металлическим прутьям. В яму спрыгивает немолодой воин. В его узловатых руках сжат короткий топор. На мое лицо сам собой выполз кровожадный оскал. Дедок замахивается, но не успевает. Я ловким движением подныриваю под его руку и вонзаю кинжал в старую плоть. Он пытается повернуться, еще не понимая, что уже мертв. Я поворачиваю кинжал, и из груди старика под давлением вырывается кровь, орошая песок арены. Победа. Иллюзорные воспоминания исчезают, и мир приходит в норму. Я стою возле дерева. В лицо дует влажный ветер морского прибоя. Сумерки. Оглядываюсь по сторонам. Сердце стучит, как сумасшедшие, словно я еще на арене. Ну что за бред? Огляделся по сторонам. Никого. Прячу кинжал в карту и делаю глубокий вдох. Ошибка. Бам. Удар огромной силы пробивает грудь и отшвыривает в сторону. Я врезаюсь в ствол жесткого дерева. В ушах стоит хруст переломанных костей, в глазах искры. Вдруг в темноте возле моего лица распахивается безумная пасть с клыками, что мой палец. Глава 22. Зверь. Из открытой пасти на меня дохнуло смрадное дыхание хищника. Кашель сотряс изломанное тело, и на губах показалась кровь. Последнее, что успел, прикоснуться пальцем к карте и активировать кинжал. Тьма. Я оказался в темном ничто. Ни звуков, ни света. Словно кто-то вырубил свет в ванной. Только еще хуже. Я умер. Чертов зверь сожрал мою голову. И что делать, сука? Ну и что теперь делать? Активирована способность бэкап. 5 ОС. Уровень 9. 133-179. Приготовьтесь. Уф. Впереди второй раунд, и шанса на ошибку у меня нет. Собрал свои мысли и волю в кулак и сосредоточился. Осталось 3-1. Резко ударили по чувствам нахлынувшие волной ощущения мира. Не успела пройти и тысячная доля секунды, а я уже понимаю, что тело абсолютно цело. Боли нет, уши разрывает громкий хруст. Резко открыл глаза и уперся взглядом в огромный, с мой кулак, желтый зрачок. Эта необъятная морда с аппетитом жрала остатки моей головы. Рука сжалась в кулак, и я почувствовал шершавую кожу, опоясывающую рукоять кинжала. Времени не было ни секунды. Мое возвращение из мертвых стало для хищника полной неожиданностью. Резко бью прямо в зрачок. Зверь попытался убрать морду, но не успел. А вот нечего жрать чужие головы. Чмавк. Рука вместе с кинжалом провалилась глубоко в глазницу. Зверь взревел. Я отпустил рукоять кинжала и рванул перекатом прочь, в сторону. Тварь вскинулась и взревела, сотрясая округу бешеным криком. Он в ноль вырубил мои уши. Звуки пропали. Инстинктивно, до конца не понимая, что делаю, активировал окно портала и влетел туда пробкой. Следом за мной в воронку ударила лапа, но я этого уже не услышал, лишь только почувствовал порыв воздуха и видел красный фонтан крови, окативший меня с ног до головы горячими каплями. Во рту стоял противный металлический привкус. Я лежал и тяжело дышал. Вырвался. Портал словил перегруз и отсек этому гаду лапу. Спину обжигал холод камня. Не время лежать. Там остался мой опыт, лут и пух. Оторвал задницу от камня и вытащил секиру. Распахнул карту и выбрал точку в 500 метрах от места событий. Внимание! Вы желаете установить маяк портала? 5 ОС? Да нет. Можно было бы струсить и отсидеться тут, но зверь ранен. Кинжал так и остался в глазнице и постепенно высасывает жизнь из зверя. Он еще и лапы лишился. Подвижность у него снижена. Далеко не убежит и не скроется. Надо добить. Пуха бросать нельзя. Он свой по всем понятиям. Шанс вытащить пуха из этой задницы достаточно хороший. Вытащил из хранилища иглу. Подготовил карту секиры к моментальной активации. Все, теперь готов. Да, баланс. 128-179 ОС. Из источника потянулась нить энергии, а перед глазами появилась воронка портала. Внезапно регенерация вернула слух. И со стороны входа до меня донесся истошный рык гнола и топот ног. К черту. Хрен знает, сколько здесь этих блохастых ублюдков. Нахрен этих гнолов, не до них сейчас. Со всех сторон обложили. Сволочи. Рванул вперед, и окружающий мир моргнул и изменился. Я вновь стою между деревьев. А метрах в 100 от меня бушует изувеченный хищник. Тень со скоростью паровоза носится между деревьев и крушит все подряд. Агрр, ну писец, метнулся к ближайшему дереву и полез вверх по стволу. Повыше, чтобы и обзор был, и задница над землей не торчала. Хрен его знает эту тварь, как высоко она прыгает на трех лапах, или вдруг у нее суперрегенерация и лап уже четыре. Тогда это, звездец, активировал клык и мысленно обратился к пуху. Почувствовал его слабый отклик, жив, поганец. Потерпи, мелкий, я скоро, не отсвечивай там, толкнул к нему мысль. Осмотрел резервы, маны хватит еще на один портал. Регенерацию принудительно отключил, нечего энергию жрать, сейчас не время. Открыл окно карты и выбрал точку выхода на 500 метров глубже в лес, где деревья стояли поближе к друг другу. Природный забор на случай внезапного прорыва. Внимание, установить новый маяк портала, 5 ос, да нет, да, ну что, тянуть дальше нельзя. Пора действовать. Схватил ствол покрепче и заорал во все горло. Эй, ты, тварь, иди сюда, на. Не представляю, из какого закоулка моей души вырвался этот призыв, но зверь среагировал. Хромая на обрубок лапы метнулся на мой крик. Деревья качались. Агрр, зверь приближался. Идея вернуться сюда прямо сейчас уже не казалась такой здравой, но отступать некуда. Тварь уже тут. Взбешенная гора мышц в прыжке кидается на мое дерево, а я ей навстречу метаю иглу. Тварь на лету поперхнулась и вместо точного прыжка со всего маха рубанулась башкой в ствол. Дерево пошатнулось от мощи удара и начало заваливаться. Да ну, нахрен, портал. Дерево с треском падает все быстрее, а я рухнул в портал. Сказал бы, что красивой щучкой, но, по правде говоря, утюги по небу краше летают, чем я сейчас с ветки рухнул. Земля встретила меня немягко. Набранное ускорение сохранилось. И я со всего маху приложился в ветки и корни. Лицо превратилось в морду. Руки, ноги, голова моя еловая, досталось абсолютно всему. Но главное, я жив. Еще повоюем. Вот только маны ни хрена не осталось. Практически до дна вычерпал. Хорошо хоть дебаф истощения не словил. И то хлеб. Прислушался к лесу. Тишина. Не слышно ни рыка зверя, ни птиц, вообще ничего. Все замерло в испуге. Но это даже хорошо. Неужели сдох? Фу-ух. Вытащил флягу, сполоснул лицо и прополоскал рот. Противный солоновато-металлический привкус крови вызывал непроизвольные рвотные позывы, стоило только адреналину отхлынуть. Выпитые несколько глотков, рухнувшие в желудок, вернулись обратно, прихватив с собой и остатки еды. Меня накрыла запоздалая реакция организма на близкую смерть. Хотя почему близкую? Я сегодня действительно умер. Выпить бы, да только алкоголь ни хрена не действует. Активировал секиру и, опираясь на нее, как на посох, поковылял к месту сражения. Оружие в руке добавило уверенности, и с каждым шагом мне становилось все лучше и лучше. Поляна меня встретила огромной тушей и рухнувшим деревом. Даже спустя 20 минут тут стояла полная тишина. Энергия, исходящая от твари, наводила ужас даже на меня. В первые секунды показалось, что тварь до сих пор жива и даже дышит, но присмотревшись, понял, что это не так, только сейчас увидел, что это тигр, с огромными торчащими из пасти клыками, да и размер ого-го, далеко не каждый взрослый бегемот достигает таких внушительных размеров, и да, отсеченная порталом лапа не кровила, разрез затянулся за эти минуты, если бы я отложил визит на пару часов, не собрать бы мне тут костей своих. Обошел тушу по кругу и заглянул в тигриную морду поближе. Глаз восстановиться еще не успел, но и кинжала в глазнице я не обнаружил. Тю-тю, в общем, совсем непонятно, как это случилось. Вот как эта блохастая скотина вытащила кинжал из глазницы, он выпал из-за метания тигра из стороны в сторону, он смог целенаправленно вытряхнуть его из головы или даже подцепил собственной лапой, непонятно. Но факт налицо, точнее на морду. Мой металлический кинжал F-ранга оказался тигру, что слону дробина. А вот игла, моя красавица, отработала на отлично. Пробила лоб и упокоила скотину. Только черная головка хвоста торчит из его черепной коробки. Хотел уже к ней прикоснуться, потянул руку, и тут же отдернул. Стоп, дурак, чуть опять гору ос в унитаз не слил. Проверил остаток ос. Баланс 123-179 ос. Не густо, но сейчас точно не стоит хвататься за иглу. Туша должна прилично подкинуть ос, значит их нужно куда-то срочно потратить. Вот только куда, решение нужно принимать быстро, здесь и сейчас. На прокачку открытых навыков времени нет, значит, наполнение карт. Что у меня есть? Мельком пробежал по картам, и в руках осталось только два варианта. прям, как таблетки у меня, красная или синяя, только в моем случае вопрос стоит и проще, и сложнее одновременно, великая регенерация Е+, или карта возврата. Смерть сегодня заглянула в мои глаза и прошла мимо, не остановилась. Но если я сейчас активирую карту возврата и сбегу поджав хвост, она станет ко мне еще ближе. Мне нужно отвязать навык регенерации от прямых затрат маны. Великая регенерация, я выбираю тебя. Тьфу ты, несет меня, хрен его знает куда на нервах. Походу, до конца еще не отпустила. Сконцентрировал внимание на карте, и возникло системное сообщение. Внимание, вы желаете заполнить карту великой регенерации? Внимание, процесс необратим. Вам потребуется 100 ОС. Да нет, что-то новенькое. Раньше система не была ко мне такой дружелюбной. Что-то изменилось. Но сейчас это не важно. Да, я почувствовал, как поток энергии вырвался из тела и хлынул в карту. Пара секунд, и в руках переливается наполненная ОС карта. Баланс, баланс. 23-179 ОС. Не густо, но ожидаемо. Карты сложил в пространственный медальон, на стойку, прямо к ларцу. Вытащил руку из окна хранилища. Секундная заминка, и мои пальцы прикасаются к черному металлу иглы. В меня ворвался огромный поток энергии. Все тело прошили электрические иглы разрядов. То самое чувство, когда наслаждение и адская боль приходят одновременно. Дыхание сбилось, а в глазах потемнело. С трудом удержался на ногах. В глазах все плыло, и только мерцающие сообщения заставляли вернуться в реальность. Внимание! Вы получили 324 ОС, 347-179, внимание, в пользу системы списано, 168 ОС, баланс, 179-179 ОС, опять потерял кучу ОС, скоро таким темпом я пару тысяч ей перечислю, интересно, а можно ли от блокировки уровня откупиться, как бы это узнать и сколько это будет стоить, мысли, конечно, правильные, но сейчас не время, сначала, достать оружие. Попытался просто вытащить, но не тут-то было. Игла засела капитально, шатал ее из стороны в сторону, ничего, сидит крепко, зараза. Легко иглу вытащить не получилось, да и тушу тигра в пространственный медальон не запихнуть. Для такого дела строительный кран нужен и белаз, а не пространственный карман. Пришлось помахать секирой, пока из черепной коробки не вырубил кусок кости и не отделил ее от тигриного черепа, ничего не получалось, а все дело в его толщине, шириной в мой палец. Да, не каждый БТР такой броней похвастаться может, как этот тигр лбом, и тем удивительнее, что игла с такой легкостью прошила этот череп. Это же ненормально. За таким оружием рано или поздно явится его хозяин, и что-то встречаться с ним лично мне ну никак не хочется, но и бросить иглу тут я не могу. Игла – это счастливый шанс на выживание ну, или скорую смерть, причем, не если найдут, а когда найдут. Иглу вместе с лобной костью тигра отправил на пол медальона. На извлечение из кости пока времени нет. Нужно найти пуха. Активировал амулет, послал мысленный запрос пуху и осмотрелся. Стоп, а как я ее пропустил? В метре над головой тигра ярко горела карта. Удача. Заполненная карта, да еще из такого зверя. Вытянулся и подпрыгнул. Карта материализовалась в моей руке. Свойство. Абсолютная реликтовая невидимость. Ранг, Е+, уровень, описание, создает маскировочное поле вокруг пользователя, полностью скрывая и мимикрируя под окружающую среду. При использовании полностью скрывает звуки, запахи, излучаемые энергией возмущения воздуха. Обнаружить скрывающегося в невидимости стандартными методами обнаружения Е-ранга невозможно. Свойство. Для использования требует ману. Дистанция маскировочного поля 10 см вокруг объекта. Насыщение. 100-100 ОС. Вот это да. Реликтовая невидимость. Я про такое даже не слышал. Руки так и чесались изучить ее здесь и сейчас. Но где-то рядом пух ждет моей помощи, да и маны у меня, дырка от бублика, а не запас. Спрятал карту в медальон, в этот раз суетиться не стал, откинул крышку ларца и в него, прямо на светящиеся филактерии, положил карту невидимости. Закрыл крышку и вышел из хранилища, активировал амулет и начал подавать мелкому сигналы. Почувствовал отклик, совсем на грани чувствительности и стал двигаться к мелкому. Чем ближе подходил, тем отклик становился все четче. Вот только сила самого сигнала была на грани. Я подошел к дереву, пуха нигде нет, но ощущается он совсем рядом. «Где же ты, мелкий?» Раздвинул руками куст папоротника и у меня застрял ком в горле. «Вот черт, мелкий!» Я кинулся к другу и со всего маху рухнул перед ним на колени. То, что я увидел, меня напугало до чертиков. Глава 23. Пляж. Пух лежал на земле, откинув в сторону измочаленные лапы. Их словно пропустили через мясорубку. Шерсть, мясо, осколки костей. Но хуже всего досталось спине. Она просто перебита. Наглядный результат после знакомства с полосатым поездом. Я в момент смерти сам выглядел не лучше. Грудь Пуха судорожно поднималась и опускалась вниз. Дышит, но жив только чудом. Ступор меня отпустил быстро. Сначала делаем, потом думаем. Сдерживая эмоции, сначала начал осматривать лапы. Надо как-то остановить кровотечение. И только сейчас до меня дошло. А кровотечения у мелкого нет. Как так вообще? Такое может быть лишь в одном случае. У него есть своя, природная регенерация, которая его и удерживает от гибели. Надо ей как-то помочь. Зачерпнул остатки маны в источнике и активировал лечение. Раз лапы сейчас не кровоточат, направил энергию в туловище. Моего лечения недостаточно для нормального восстановления, но вот подстегнуть и усилить регенерацию точно хватит. Руки перестали светиться, а в груди появилось сосущее ощущение пустоты. Все потратил, до дна. Пока нет энергии, надо подкинуть калории в топку. Оставив Пуха, рванул обратно к туше тигра. Шкура у него оказалась такой плотной, что оружие не могло ее вспороть и разрезать. Пришлось доставать секиру и рубить со всего маха. Мясник из меня, как актер московского балета. Ни в пуанты, ни в Красную армию. Нарубил тигриную мышцу на соломку и побежал обратно к Пуху. То, что нас не убивает, делает сильнее. Так что лопай, лопай, Пух. Тигрятина сил точно добавит. В таком звере и витаминов, и минералов, и энергии должно быть с избытком. Царская получилась дичь. Мелкий втягивал в себя полоски мяса, как японец свой пшеничный удон, даже чавкал от наслаждения. Мясо ему зашло. Состояние Пуха постепенно нормализовалось, только вот на восстановление лап и спины потребуется время и покой. И как это обеспечить? Ладно, отставить панику. Действуем постепенно. Сначала пополню запасы, потом буду решать проблемы по мере их поступления. Убедился, что состояние мелкого окончательно стабилизировалось. Кивнул ему и пошел к туше тигра. Да, задача предстоит мне занимательная. Курицу я, конечно, разделывал, даже ощипывать как-то приходилось. Тут на острове с волков шкуры снимал, а вот теперь побил все мыслимые и немыслимые рекорды. Шеф-повар, медведь, легко нарубит мелкими ломтиками и приготовит ультрааппетитную соломку из левой ягодицы реликтового тигра. Спросите, почему именно из ягодицы? А все просто, другие места ни хрена не рубится, одно мучение и испытание на прочность, как меня, так и секиры. Вот же, ля, писец и все его родственники. Минут через 30, когда пот со лба затекал даже в брюки, у меня получилось нарубить приличную гору мяса. Пуха периодически проверял по связи, но он оставался в стабильно хреновой форме. По большому счету, без изменений, но хоть так. Теперь эти кровавые лоскуты из тигриной ягодицы нужно куда-то упаковать. Заглянул в медальон, и мой взгляд натолкнулся на валяющуюся на полу пространственную сумку новичка. Ту самую, которую в пылу битвы я содрал с командира гнолов. Вытащил ее из хранилища и опустил внутрь руку для проверки. Вода, еда, опять идиотские кожаные наряды в стиле собачьего БДСМ, кожаные шнурки, металлические кольца и прочая хрень. О, а вот это уже интересно. У меня в руках оказалась небольшая шкатулка из черного, блестящего на солнце камня. Видимо, хранилище системных карт. Откинул крышку. Действительно, внутри лежали 4 карты. И что же у нас тут? Даже без системной подсказки видно, что мне достались 2 карты системного оружия, какой-то навык, а вот 4-ю карту с наскока опознать у меня не получилось. Раньше такой карты я не встречал. Приступим. Свойства, вызвал меню справки. Добычей мне стали. Каменное копье F, медный топорик F, так себе усиление, но на безрыбье, и рак рыба. Управление автобусом F, а вот этому землянину крупно не повезло. Интересно, в какой именно момент его сюда вырвала система. Взял в руки 4-ю, последнюю из найденных карт. Сама карта была поблекшая, словно потерявшая свои свойства. На стороне, где обычно изображается оружие или книга, иллюстрирующая навык, здесь была нанесена еле читаемая фигура огромного кабана. Свойства. Карта питомца. Ранг. Е. Описание. Позволяет заключить беспрекословный договор полного подчинения. Требуется согласие существа. Позволяет поместить питомца в карту, прикоснувшись к нему. Возврат в карту. 10 ОС. Позволяет вернуть раба в карту, вне зависимости от расстояния. Стазис. Существо в карте не подвержено влиянию времени. Последнее дыхание. Тяжелораненый раб может вернуться в карту, если находится в радиусе 5 метров. Приказ и наказание. Резерв. 0-10. Слот. 1-1. Имя. Хрюк. Раса. Кабан. Зверь. Статус. Мертв. Ранг F. Уровень. 5. Внимание. Питомец погиб. Вы можете очистить карту. Внимание. В случае очистки есть риск полного уничтожения карты. Вот это я нашел. Вот это счастливый случай и мое полное разгильдяйство по отношению к гнолам и добытым с них трофеям. Что мне мешало обыскать эту грибанную сумку на несколько часов раньше? Ничего. Бросил валяться на траве кровавый удан из благородной тигрятины и рванул к пуху. Мелкий провалился в тревожное забытье. Дыхание ровное, но выглядит он все равно не к черту. В гроб кладут и то краше. Карту питомца из руки за все это время я так и не выпустил. Внимание! Желаете произвести очистку карты? 10 ОС. Да нет, желаю, черт побери. Я с замиранием сердца на автомате активировал чувство маны и практически увидел, как по моей руке скользнул белый энергетический смерч и провалился в карту. Секунда, одна, две. Карта засветилась, и изображение вепря стало медленно исчезать. Несколько ударов сердца, и на карте осталось лишь изображение широкого кожаного ошейника. Фух, даже дышать стало легче. Может, моя удача и находится глубоко в заднице, но пока этот параметр не сильно влияет на работу с картами и системными предметами. Или мне просто только в картах чертовски везет, а вот во всем остальном, задница за задницей и ее же погоняет. Прикоснулся картой к пуху, ничего. Подержал, отпустил. Снова прикоснулся ей к мелкому, без изменений. Видимо, нужно, чтобы зверь был в сознании. Погладил мелкого по морде, и он откликнулся. Тонкий скулеж, и его заплывший кровью глаз внимательно смотрит на меня, не мигая, будто спрашивая, чего ты от меня еще хочешь. Повторно прикоснулся к нему картой и мысленно отдал команду заключить контракт. Ухо у пуха дернулось, словно в недоумении. Его глаз внимательно смотрел на меня, не мигая, словно сейчас пух взвешивал все то, через что мы с ним вместе прошли и что между нами было, и думал, стоит ли оно того или нет. Наконец он решился, и перед моими глазами появилось новое системное сообщение. Внимание! Заключен контракт беспрекословного подчинения с питомцем. Желаете вернуть его в карту? Да нет, я осторожно поглаживал пуха по его морде. Отдохни, приятель, я пополню силы, найду безопасное место и сразу тебя призову на сеанс лечения. Мы выкарабкаемся из этой задницы, даже не сомневайся. Да, пуха окутало белое свечение, и он растворился. Осталась лишь примятая трава, куча кровавых пятен да жужжащая ночная мошкара. Пора убираться подальше отсюда. Чудо, что на такое кровавое пиршество до сих пор не явились другие хищники. Или просто тигр их всех уничтожил. В который раз пришлось возвращаться к трупу полосатого бегемота. Пока меня не было, кто-то мелкий успел уже сунуть морду в мою кровавую соломку и даже разбросать часть по поляне, но стоило мне подойти ближе, как падальщики среагировали и метнулись в ближайшие кусты серой тенью. Хорошо, хоть основной запас они не сожрали. Сложил свои кулинарные заготовки в сумку новичка и засунул ее в пространственный медальон. Туда же сложил и карту питомца. Хорошо, что он способен хранить в себе даже заполненные артефакты меньшего ранга. Сомневаюсь, что это баг, скорее всего, объем складируемых вещей учитывается, конвертируется и вычитается из основного объема и, как только он заполнится, скорее всего, я больше туда ничего не положу. Сейчас все равно не до экспериментов. Больше ни на что не отвлекаясь, я направился к морскому берегу. Надо срочно помыться, переодеться и валить отсюда галопом. Единственное, меня душила лютая жаба. Где-то там, за ребрами, в глубине этого огромного тела есть магический кристалл, только вот достать его быстро практически невозможно. Одно дело тигриные ягодицы секирой обкромсать, а вот проломить грудную клетку, вырезать полметра плоти, а потом еще найти где-то там кристалл, оставив свою задницу без прикрытия. Ну нафиг, никакие деньги не стоят такого риска. Хрен его знает, что придет падальщикам в голову, а то перепутают меня с тигром и обкромсают мою задницу. Напарник в стазисе. Еще и у быка подкат. И ждать его включения почти сутки. Мне сейчас категорически нельзя дохнуть. В общем, махнув на слезы и причитания собственной жабы, я уверенно шагал, огибая деревья и преодолевая остатки завалов. Море было уже совсем близко. Запах, певучий рокот волн, накатывающих на берег друг за другом. Наконец я вышел к песчаной полосе пляжа, но лезть на открытое пространство не стал. Опыт и паранойя требовали от меня повышенной осторожности. Сначала огляделся по сторонам, никого. Адаптивное зрение отрабатывало все видимые глазу поверхности, но посторонних следов и признаков, что здесь недавно были разумные, обнаружить не получилось. Идиллия. Больше не раздумывая ни секунды, я сорвался на бег и, как мальчишка, влетел в теплую, словно соленое парное молоко, воду. Красота. Я нырнул, не снимая одежды, с легкостью преодолел одним рывком метров 20 и вынырнул среди волн. Как же мне этого не хватало. Метрах в 70 от меня виднелись острые камни рифов. Об них с грохотом разбивались океанические волны, и потом к берегу приходила уже небольшая, спокойная волна. Глаза щипало от попавшей в них соли, но это такая мелочь, что мне легко удалось подавить естественные инстинкты и не лезть к ним руками. Из уголков глаз выкатилось несколько слезинок и практически тут же глаза полностью восстановились. Больше дискомфорта в глазах я не испытывал. Сколько бы потом ни нырял и не открывал глаз под водой, все было идеально. Адаптивное зрение – настоящее чудо. От меня при каждом грибке или нырке расходились по воде кровавые круги. Я сначала опасался привлечь внимание крупных хищников, но пока было тихо. Или сюда им сложно попасть из-за рифов, или хищники уже в пути и вот-вот явятся по мою душу. Изначально я планировал смыть с себя кровь и практически сразу вернуться к берегу и двигаться вдоль него по полосе прибоя, но необъяснимое, смутное беспокойство словно отталкивало меня от берега. Не доверять своей чуйке причин у меня не было, пока она исправно меня вытаскивала из глобальных проблем. Раз тянет к рифам, к ним и поплыву. Чем ближе я к ним приближался, тем спокойнее мне становилось. Не прошло и получаса, как до моих ушей стал доноситься непривычный, выбивающийся из общей картины морского берега, звук, и он становился все громче. Я подплыл к рифу, выбрал два близко стоящих каменных клыка и начал взбираться между ними. Пальцы соскальзывали, остатки океанской волны так и норовили столкнуть и утащить вглубь. Но несмотря на все эти проблемы, у меня получилось закрепиться на одном из выступов, уперев руки в гладкую поверхность рифов и став распоркой между ними. Мои глаза осматривали берег в попытках определить источник странного звука. Ну не может этого быть, я смотрел в дальний угол пляжа и офигевал от открывшейся мне картины. Вот это я попал, так попал. Ля, писец в чистом виде. Глава 24. Из огня да в полымя. На пляж друг за другом, держа высоко над головой факелы, выезжали крепкие, хорошо бронированные рыцари. В их латах то и дело отражались отблески горящих огней. 1, 2, 10 и количество рыцарей неуклонно растет. 25. И что-то они стали подозрительно замедляться. Чем ближе ко мне, тем медленнее едут. Гнолы, ну и чего вам по домам не спится? За каким чертом вас вообще сюда принесло? Их кабанчики тоже были одеты в кожаные накидки. Это совершенно другой уровень противников и проблем. Раньше практически все гнолы, которые мне попадались, были или полуголые, либо одеты в одежду погибших игроков. За все дни, что торчу здесь, мне встречалось рыцарей меньше, чем пальцев на руке. Хуже того, они и противники серьезные, хорошо подготовленные. Сюда приперлась чья-то личная гвардия, или моя первичная оценка соперников была в корне неверна. Вот тебе и оборванцы голозадые. Приплыли, сушите весла, доставайте автомат. Слез с камня и опустился в воду. Одна лишь голова торчит над поверхностью. Но как же это неудобно. Одежда отсырела, тяжелая, сковывает движение и тянет на дно. Непорядок. Оплыл риф и, качаясь на волнах, стал раздеваться. Снял наплечники, штаны, сапоги и куртку. Открыл небольшое окошко в хранилище, прямо над волнами, и скинул туда все вещи. В случае чего, буду отбиваться от гнолов голым задом и своей большой харизмой. Так смешно стало, аж воды хлебнул. Она-то мозги и прочистила. Итак, что я сейчас имею? От врагов меня разделяют 100 метров воды. Попробуй меня рассмотри тут среди скал, да и одну голову высмотреть сложно. Человек это или каменный выступ, особенно в ночи. Я, кстати, их морд тоже отсюда не различаю, только общие черты. Но это и не важно. Так что маскировка до рассвета у меня есть. Интересно же, что блохастые дальше делать будут. Отряд остановился прямо напротив меня и рассредоточился. Гнолы спрыгнули с кабанов и начали обшаривать берег. Неужели они как-то чувствуют, что я рядом? Им удалось прицепить ко мне какой-то жучок-маячок. Работает заклинание поиска, если оно тут вообще есть, Или дело обстоит еще проще, и я где-то прокололся и сам не понимаю сейчас в чем. О, засуетились, походу, нашли следы и место моего выхода из леса. Ну да, ребятки, вам это слабо помогло. Следы обрываются у кромки воды, а дальше, тю-тю, днем с огнем не найдете. На берег я же больше не выбирался. Часть рыцарей начала обустраивать походный лагерь. Кабанов стреножили и оставили возле зарослей. По углам начали курсировать патрули. Разгорелись первые костры, отпугивая зверей и разгоняя тьму. Крики, шум. А костры они интересно запалили. Несколько по периметру, словно отсекая лагерь от остального мира, и несколько внутри, видимо, для обогрева и готовки. Наблюдая за обустройством лагеря, не заметил, как в лес метнулись разведчики, но вот их появление и торжествующие крики пропустить было невозможно. Походу, тигра нашли, блохастые. Может, они и кристаллу достать смогут, было бы хорошо. Десяток латников отправились в лес, а остальной лагерь готовился ко сну. Лишь только один гнол с развивающимся за спиной плащом носился из стороны в сторону по берегу, а следом за ним ходили два сопровождающих. Туда-сюда, туда-сюда, словно маятники. Взгляд гнола снова и снова упирался в точку прямо над моей головой. Непорядок. Медленно нырнул и медленно, не поднимая лишнего шума, поплыл в сторону. Несколько раз всплывал и снова погружался в воду. Преодолев метров 50, я остановился и посмотрел на пляж. Эта важная блохастая морда пошла за мной. След в след сдвинулась в сторону пляжа и теперь опять четко определяет направление ко мне. Обложили, сволочи. И что теперь делать? Плыть в открытое море? Или? А что или? В храм возвращаться нельзя. Там точно дежурит отряд гнолов. И его сила мне неизвестна. Если меня ждет там отряд рыцарей хвостов в 10, то мало мне не покажется. Голышом сражаться в замкнутом пространстве против бронированных врагов будет только самоубийца. Возвращаться порталом обратно в лес, тот же клин, выследит и загонит, как скотину. Если бы у меня появилась картография хотя бы на пару суток раньше, было бы намного больше вариантов для маневра. А сейчас, куда бы я ни сунулся, гнолы тут же сядут на хвост. Вариантов выбраться отсюда не так много. Или активировать карту возврата, но это не имеет большого смысла. Если могут как-то выследить сейчас, найдут и потом. Единственный вменяемый вариант только один. Нужно лишить врага возможности меня отслеживать, но как это сделать, ответа нет. Сейчас бы выбраться на берег и метнуть иглу в эту блохастую пародию на Бэтмена, что мечется из стороны в сторону, но этак не получится. Игла застряла насмерть. Сколько ни пытался вытащить ее из кости, ничего не получалось. Игла словно корнями вросла в костяшку. Здесь понадобится специальный инструмент или ее карта-хранилище, но, плескаясь в ночном море, этими прибамбасами похвастаться я не могу. Стоп, отставить панику. Кажется, я нашел решение и сейчас его проверю. Ночь сегодня была темной, небо застилали плотные облака, но мне это не мешало ориентироваться. Я поплыл вдоль рифа, выбирая себе место для отдыха поуютней. Скалистые валуны тут были абсолютно разной формы, где-то высокие и обточенные, словно клыки, либо ромбовидные глыбы, испещренные ямками и выбоинами. Наконец показался большой каменный валун. Он стоял в стороне от других каменных глыб и волны, разбиваяся его края, не добирались до его вершины, идеально. Доплыл-то я легко, лишь поставил несколько синяков и ободрал колено о подводную скалу. Подъем на камень дался тяжело. Пальцы скользили о мокрый камень, и хоть вся его поверхность была выщерблена водой и ветрами, но вот надежно ухватиться и подтянуть себя вверх получалось с трудом. То рука, то нога так и срывались, еще и волны нет-нет, да и пытались сбросить обратно в воду. Но, несмотря на все эти трудности, я справился. Когда добрался наверх, вставать в полный рост не стал. Ну не дурак же, лег спиной на вершине и уставился глазами в темное небо. До рассвета оставалось не так и много, нужно ускориться. Взглянул на гнолов, а у них произошли серьезные изменения. Теперь на берегу вместо командира и охранников торчало пятеро латников. Но что важно, только один из них был на шаг впереди от всех остальных, а еще он точно смотрел в мою сторону, а вот остальные гнолы были просто его охраной. Зевали, смотрели по сторонам, но определить, где именно я нахожусь здесь и сейчас, не могли. Получается, это не их личная магия, а хитро сделанный артефакт или что-то на него похожее. Это уже совсем другой разговор. На лицо опять выползла из недр моей души кровожадная улыбка. Одно дело, перебить 25 латников, каждый из которых точно знает, где именно меня искать, и совсем другое дело, когда врагов много, а артефакт поиска – один. Да вы тут совсем не пуганые, блохастые. У нас в нулевые часто звучала народная мудрость. Нет человека, нет проблемы, а ваша вещица может легко сменить владельца, и что вы будете с этим делать? Сейчас только чуть-чуть прокачаюсь, и сразу вами займусь. Открыл окно в пространственный медальон, опустил туда руки, пара секунд, и вот я держу мой шанс на проведение успешной операции. Абсолютная реликтовая невидимость ранг, Е+, светилась над картой видимая только мне подсказка системы. Приступим. Внимание! Вы желаете изучить навык абсолютной реликтовой невидимости? Да нет, я облизнул пересохшие губы и беззвучно произнес. Да, мир изменился. Снова чужая память, но в этот раз вместо красивых побед мне показали нелепые поражения. Те моменты, когда даже полностью изученный навык подводил своего пользователя. А ларчик открывался просто, практически все ошибки из-за следов. Ведь навык маскирует пользователя в определенном радиусе, но бессилен, если вы на задании умудрились оставить отпечатки своих ног, залить пол собственной кровью, чихнуть в лицо стражнику крепости. Да, он сам чих не услышал, не увидел, только вот прилетевшие в морду стражнику сопли навык скрыть ну никак не мог. Итог предсказуем, стражник ответил огненным шаром, и от убийцы остались ножки до сапожки. Никогда бы не подумал, что во вселенной так много невидимок, идиотов. На этом все и закончилось. Я вновь ощутил спиной прохладу камня и легкий бриз. И что это сейчас было? Универсальное учебное пособие от системы для всех невидимок? Странная она какая-то, то неделями орудуешь мечом в нескончаемых битвах оттачивая навыки, то дохнешь, чихнув на стражника. Идиотизм. Небо все светлее, уже практически цвета стали. Вот-вот встанет солнце. Пятерка гнолов все так же дежурит на пляже. Ну что, будет и на нашей улице праздник. Активировал невидимость и стал внимательно следить за реакцией гнолов. А она просто восхитительная. Они переполошились. Центральный, который с артефактом, крутит в панике головой из стороны в сторону и чем-то судорожно трясет. Я проверил запас маны в источнике и скорость расхода. Приличный, мне хватит энергии минут на 8, ну от силы, 10, не больше. Этого вполне должно хватить. Выцветшую карту навыка спрятал обратно в медальон. Активировал из карты медный топорик, натянул на себя влажные сапоги и штаны. Топор закрепил за поясом, сапоги покрепче перевязал шнуровкой, чтобы с ног не свалились, и соскользнул в воду. Выключил невидимость и стал пристально наблюдать за берегом, как там будут развиваться события дальше. Лагерь уже бурлил. У кромки берега стоял взлохмаченный командир и, по доносящимся сюда звукам, орал на какого-то подчиненного. Хотя почему на какого-то, на своего заместителя и орал. Я проверил запас маны, чтобы все провернуть и уйти красиво. На всю операцию у меня есть всего 3 минуты и ни секунды больше. Гнолу так и стоял у кромки воды, размахивал лапами и раздавал команды. Планируют выловить меня из воды. Даже сеть откуда-то притащили. Интересно, а лодки у них в карманах не завалялось. Гнолу стал усердно показывать лапой в мою сторону. А я наконец решился, активировал пространственный якорь с другой стороны рифов, подальше от этого места, проверил хорошо ли за поясом держится медный топор, набрал в грудь побольше воздуха, включил невидимость, оттолкнулся от скалы и нырнул в толщу воды прямо в сторону берега, тело летело, рассекая воду, как торпеда. Вот что характеристики и параметры животворящие делают. Обычный человек проплывает стометровку минуты за две, а я на мелководье очутился уже спустя секунд 50. Командир гнолов взбесился. Стоило мне встать, как в сторону камня, рассекая волны, поплыла пятерка гнолов. Командир стоял прямо у кромки воды и сжимал в кулаке что-то серебряное. Помня судьбу неудачников, я, затаив дыхание, подбирался к командиру все ближе. Вот нас разделяет какой-то метр. Спасибо навыку, он маскирует мои следы в реальном времени и сильных разводов на воде вместе, где я стою, нет, да и все внимание гнолов направлено в море. Гнол попытался определить мое местоположение, вытянул перед собой лапу, и в сжатом кулаке я узнал карту, пустую оружейную карту. Так вот, благодаря чему вы меня нашли, и теперь ясно, почему потеряли. Понимание сложилось в голове, как картинка из пазл. Моя невидимость имеет ранг Е+, а оружие без карты у меня всего 2 единицы. Это меч воина Митцапалла ранга F, и игла ранга D. Как только я активировал свою высокоранговую невидимость, с радаров карты низшего ранга я пропал. Кулак гнолла, крепко сжимающий карту, так и маячил перед моим лицом,

Владение мечом, F. Владение луком, F. Тактика малых групп, F. Верховая езда, F. Эльфийский язык, F. 1-1. Идентификация, Е. Группа, Е. Великая регенерация, Е+. Дуэлянт, Е. Контроль боли ранг, Е. 1 шате. Чистая карта навыка, F. 25 шате. Навык рытья нор, F. 1 шате. Кожевник, F. 1 шате. История Франции Людовика Хея, F. 1 шате. Знание немецкого языка, F. 1 шате. Создание и заточка обсидиановых наконечников, F. 1 шате. Знание трав и растений, F. 1 шате. Навигация, F. 1 шате. Картография, F. 1 шате. Гончар, F. 1 шате. Плетение корзин, F. Мощный прыжок, F. 1 шате. Язык кобальдов, F. 1 шате. Грибник, F. 1 шате. Изготовление настоек и ядов, F. 1 шате. Плотник, F. 1 шате. Резчик по кости, F. 1 шате. Племенные танцы, F. 1 шате. Ориентация в пещерах, F. 1 шате. Гребец, F. 1 шате. Крепкие когти, F. 1 шате. Мертвая хватка, F. 1 шате. Ловля рыбы, F. 1 шате. Техника охоты копьем, F. 1 шате. Владение мечом, F. 1 шате. Владение дубиной, F. 1 шате. Владение шестом, F. 1 шате. Стрельба из лука, F. 1 шате. Обоняние лисы, F. 1-3. Карты оружия. Ритуальный кинжал ереси, D. 1 шате. Пехотная секира, Полыкс, F. 1 шате. Короткое копье кобальдов, F. 7 шате. Сломанное копье кобальда, F. 1 шате. Короткое копье кобальдов, СОС. 2 шате. Сломанный бронзовый топор, F. 1 шате. Бронзовый топор, F. 1 шате. Каменное копье, F. 7 шате. Каменный топор, F. 1 шате. Стальной меч, F. 2 шате. Прочие оружие, F. 17 шате. Оружейная карта, F. Требует активации, 3 шате. Карта одеяния жреца, D. 1 шате. Меч жреца обзора, D. 1 шате. Прочие. Меч воина Мицапалла, F. 1 шате. И карта к нему. Черная метательная игла, D. 1 шате. Сумка мародера, Е. 1-7. 5 шате. Деревянный сундук, окованный железом с замком. Большое меховое покрывало. Захваченная еда, сыр, вино, 2 бочонка, крупы, сухофрукты, мясо. Малая карта визита, Е. Пространственное ожерелье ранг, Е. 1 шате. Клык альфы, F. Наруч жреца ранг, Е плюс 1 шате. Наруч старшего жреца и обруч упакованы отдельно. Фляги, F. 11 шате. Комплект игрока, 2 неполных комплекта. Растения, 35 шате. Огниво, 1 шате. Оружие и снаряжение гнолов, несистемное. Хворост, остатки. Котелок для готовки. Исторический фолиант ереси. Шкура волка, накидка. Монеты, золотые самородки, кристаллы монеты, Д. Глава 25. Подготовка. ПФФФ. От неожиданности глотнул морской водички. Гадость редкостная. Но не в этом дело. Секунды утекают, как песок сквозь пальцы. Только вот что будет дальше. По окончании таймера меня сразу в бой кинут или я попаду в личную комнату. Скоро узнаю. А пока нужно выжать максимум из себя и имеющихся у меня ресурсов. Сейчас у меня осталось 2 свободных очка параметров и 164 ОС. Мана постепенно восстанавливается, минут 30, и резерв будет полон. Нужно сейчас незаметно разорвать дистанцию и лишить гнолов малейшей попытки меня обнаружить. Прокачка, потом. Прислушался, на пляжах крики. Грязная волчья брань, но в воду пока никто не суется. По пляжу носится. Мой визит их сильно шокировал, еще и лапа командира в фарш превратилась. Нырнул вглубь, прочь от острова, еще нырок. Рядом со мной стоит оглушительный грохот волн. Сюда доносятся остатки энергии и меня то и дело бросает туда-сюда и из стороны в сторону. Долбанулся раз 10 о камни, не меньше, и наконец смог зацепиться за выступ и подтянуть свою тушку выше волны. Тут была расщелина, в нее и забился, как человек-паук, уперся руками и ногами во все стороны, лишь бы удержаться и не вылететь отсюда. С трудом, спасибо недюжим габаритам, получилось развернуться и умоститься получше. Зато теперь смогу заняться прокачкой. Строчка с таймером горела ярко-красным в углу зрения. Вызов на арену через 0 часов 42 минут 24 секунд. Пока бултыхался и устраивался, практически треть от отведенного на подготовку времени уже ушла. Распахнул хранилище и вытащил из заначки карту «Великая регенерация Е+.» Она от меня сейчас вложений не потребует, зато усилит. В случае ранения мана не будет тратиться, а это сейчас важно, как никогда. Сейчас, когда у меня появилась невидимость, важна каждая единичка. Внимание! Вы желаете изучить навык «Великая регенерация Е+»? Да нет, да, я подсознательно ожидал, что провалюсь в череду чужих воспоминаний, но что-то пошло не по плану. Перед глазами выскочили системные сообщения. Внимание! Обнаружен навык «Магическая регенерация Е». Внимание! Происходит слияние и синергическое усиление навыка. Внимание! Излишки энергии направлены на трансформацию тела. В груди разгорелся огромный шар горячей, обжигающей энергии. После чего шар словно взорвался, и все тело наполнил мелкий колючий энергетический туман. Он проникал глубоко в клетки тела и рвал их на части, а потом собирал. Если бы не стиснутая до скрежета челюсть, моим криком можно было бы гнолов с ног сбивать, но такого концерта они не дождутся. Потерплю. Улучшение организма получилось не хуже средневековой пытки. Наконец, спустя 30 минут все прекратилось. Я выдохнул судорожно, с облегчением. Дыхание давно сбилось. Сердце вырывалось из груди, ему тоже досталось. Грудь разорвал мощный кашель. Если бы не узость трещины, сложился бы пополам, а так, то и дело, ударяясь головой о камень, выхаркивал из себя черные сгустки. Под градом заливает глаза, тело ломит. Все места, где недавно были серьезные повреждения, сильно чесались. Но отвратительнее всего было тело. Его покрыл темный, липкий, вонючий маслянистый гной. Регенерация заново пересобрала весь мой организм, выводя из него все шлаки, токсины и хрен знает что еще. Но главное, после этой пытки в теле появилась необъяснимая легкость. Я вылез из трещины, как слизняк, и соскользнул в воду. Нужно срочно смыть с себя эту грязь. Остаются последние минуты. Последние секунды перед вызовом я просто лежал в воде, прижимая к груди топор и отсчитывал последние секунды. 55, 39, 15, 4, 3, 2, 1. Мир мигнул, и я оказался в белоснежном пространстве личной комнаты. Перед глазами появился новый таймер. Выход на арену через 0 часов 59 минут 55 секунд. Внимание! Для переноса воспользуйтесь портальной аркой. Видимо, первый час был на завершение дел в обычном мире, а теперь система дала еще один час на подготовку и сборы. Вот только чувствую что-то неправильное от всего происходящего. Словно впереди мне предстоит заглянуть в пасть к голодному дракону и после этого сохранить голову. Внимание! Обнаружен навык D-ранга. Внимание! Статус игрок повышен до ранга D. Внимание! Доступ к базам данных системы расширен. Вот это поворот, с порога сыпется на голову системные сообщения, но толку прикладного от них сейчас немного. Оружие не дали, навык не подкинули, а раз так, сейчас не до вас. Смахнул все в сторону, чтобы обзор не перекрывали. Огляделся по сторонам, комната с последнего моего визита изменилась. Если раньше тут было всего две арки, то теперь в стене, которая до этого была пустой, появилось 7 новых врат, только они были все серого, неактивного цвета. Только горящая по периметру арок желтая полоса сообщала, что это не элемент декора, а портальные арки, только сейчас не работающие. Любопытство разрывало меня изнутри, подойти бы к ним и изучить, но нет, сначала выживание и усиление, а хотелки все потом, если время останется. Главное, что арка, ведущая к локации задания, на арену, светится зеленым контуром, готова к активации. Первым делом, переодеться. Что у меня вообще есть? Влажная после купания в море одежда и одеяние жреца. Идею облачиться в одеяние жреца Д-ранга отмел сразу. Если все противники будут одеты в обычные доспехи, то белый халатик, пусть и сверхпрочный, будет как бельмо на глазу и может спровоцировать всех, кто захочет поживиться легким опытом. Да и попробуй затеряться в толпе, когда сверкаешь белоснежным пятном перед глазами каждого встречного, поперечного. Скинул с себя мокрые штаны и сапоги, выжал из них лишнюю влагу, помещая в хранилище и вытаскивая обратно, после чего начал облачаться в сырую одежду. Штаны, сапоги, куртка новичка, гнольские наплечники. По карманам куртки рассовал карты оружия, использованные карты навыков и тот мусор, который вряд ли в будущем мне пригодится, но сейчас все это послужит дополнительным слоем брони и может спасти мою жизнь. Выход на арену через 0 часов 51 минут 10 секунд. Изучение и прокачка навыков обычно занимают порядка получаса. Хорошо, что успел на острове усилить регенерацию, но что усилить сейчас? Куда потратить ОС? Я открыл свои навыки и начал быстро просматривать. Нет, это не подойдет, и это не то. Вот, буду усиливать самый сильный навык из доступных, владение секирой до капа. Хлопнул рукой по карману, и в руке появилась моя родная пехотная секира. Сконцентрировал внимание на навыке и выскочило сообщение. Внимание! Вы желаете улучшить навык владения секирой F-80 ОС? Да нет, я согласился, и весь мир закружился в водовороте. Очнулся в огромном зале. Мраморный пол, на стенах огромные изображения баталий. Да я во дворце, не меньше. Меня в тело принца занесло, осмотрелся. Передо мной стоял худой старик в золотом балахоне. Древний мастер, все может быть. Он кивнул мне, после чего стал в стойку, я заповторил за ним. Мы начали медленно двигаться. Старик перетекал из позы в позу, плавно меняя движение. Я стал его зеркалом. Сознание погрузилось в глубокий медитативный транс. Транс истинного воина. Я был оружием. Я со свистом рассекал воздух и в тот же миг порхал как бабочка, облетая собственное тело по кругу в грациозном танце. Единение с оружием стало не просто словом, а реальностью. Разум проник в древко, и я почувствовал отклик. Молчаливое оружие ответило мне жаждой битвы и крови. Секира готова была обрушивать всю свою мощь на врагов и даже крушить горы. Мы стали единым целым. Секира стала из знакомой, верной подругой. Транс постепенно отпускал. Из дворцовой площади я перенесся на пыльный плац замковой площади. Из-за крепостных стен были видны зеленые шапки высоких деревьев. Но это сейчас не главное. Я теперь и в реальности смогу достичь единения с собственным оружием. А это просто заоблачный уровень искусства для простых смертных. На плац перед мной вышел сурового вида воин. Кожаная броня, крепкие сапоги, седые волосы затянуты в хвост, а лоб обтягивает черная лента. Он хлопнул в ладоши, и между его рук появился рыцарский топор. Он поклонился мне. Миг, и мои глаза перестали видеть. Я сместился на полшага, а возле моего уха, со свистом рассекая воздух, пролетело лезвие топора. Такого у меня еще не было. Я уклонялся, получал ранения, умирал и воскресал вновь на площади. Новый поклон, и все начиналось вновь. Раз, два, десять. На 20-й попытке я полностью сбился со счета. Как бы я ни настраивался, ни взывал к интуиции, ничего не помогало, но стоило мне впасть в транс и создать единение с секирой, пусть и кончиком сознания, как все изменилось. Я почувствовал, где противник, считал его движение и наконец смог не просто удержать оборону, но и дать отпор. Стоило моей секире слегка зацепить броню тренера, поединок остановился. Ко мне вернулось зрение, а мастер вновь поклонился, и все растворилось. Я снова стою на белоснежных плитах личной комнаты. Сколько у меня осталось времени? Выход на арену через 0 часов 09 минут 09 секунд. Фух, время есть, но не густо. С этими бесконечными боями, сотнями смертей и воскрешений, да еще и погружением в транс я уже думал, что все, опоздал, но, к счастью, обошлось. Только вместо привычных 30 минут в этот раз улучшение забрало у меня все 40. Нужно ускориться. Внезапно, перечеркивая все мои планы, вылезло новое системное сообщение. Внимание! Ваш навык владения секирой, F, повышен до мастера секиры, Е. Желаете выбрать специализацию для навыка мастер секиры автоматически? Да нет, катастрофа. И что выбрать? Фактически от этого выбора зависит все мое будущее развитие, и могу ли я доверять безоговорочно системе? Нет, не могу. У нас бытует поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. И с учетом текущих событий, как бы не оказаться тем самым невезучим немцем. Нет, никакого автоматического выбора. Внимание! Запрос к базе данных. Успешно. Пожалуйста, выберите специализацию из списка.